Маргарита снова уселась в кресло перед огнем. Она уже не вязала. А нацепив на нос очки в серебряной оправе, пробегала глазами газету, которую подобрала на полу под креслом муж. Черные стрелки часов медленно ползли вперед, всякий раз подрагивая и задерживаясь на цифрах 6 и 12. Эмиль не читал, никуда не смотрел, а просто сидел с закрытыми глазами. Не то размышляя, не то дремал, и только иногда менял положение ног, немевших от жара. Лишь когда пробило 7, он медленно встал и, не глядя ни на жену, ни на чучело в клетке, направился к двери. В коридоре не горел свет. Налево была входная дверь с пустым почтовым ящиком посередине, направо лестница, ведущая на второй этаж. Эмиль повернул выключатель, прикрыл за собой дверь и отворил дверь в столовую. Там было затхло и холодно. В доме было центральное отопление, но его включали только в сильные холода. К тому же столовой давно не пользовались. Муж и жена ели на кухне, которую согревала газовая плита. Пуэн заботливо и внимательно выключил свет в коридоре, закрыл за собой еще одну дверь и направился в сторону кухни. Как только на кухне стало светло, он погасил свет в столовой. Привычку к бережливости он перенял у жены. Кроме того, у него были свои причины гасить свет. Он знал, что стоит ему только подняться, Маргарита заерзает в кресле. Она не хочет бежать за ним по пятам. Она выжидает. Когда же она в свой черед подымется, испустив один из тех вздохов, которым сопровождает каждое из дневных дел, ей придется погасить свет гостиной, зажечь в коридоре, потом опять погасить и закрыть за собой несколько дверей. Все это превратилось для них обоих в ритуал и было исполнено некого таинственного смысла. На кухне Эмиль Буэн вытащил из кармана ключ и отпер буфет, стоявший справа. Всего на кухне было два буфета. Тот, что слева, из австралийской сосны, стоял здесь с тех времен, когда был жив отец Маргариты. Белый крашеный буфет, стоявший справа, принадлежал Буэну. Его купили на бульваре Барбес. Эмиль достал из буфета отбивную, луковицу, три палочки вареного цикория, остатки от завтрака, которые он сложил в миску. Еще он достал бутылку красного вина, наполовину уже пустую, и налил себе стакан, а потом полез за своим маслом, сливочным и растительным, и уксусом. Зажег газ, растопил кусок масла, нарезал луковицу ломтиками, а когда лук стал золотистым, бросил на сковородку отбивную. В дверях показалась Маргарита, делая вид, что не замечает его, не подозревает о его присутствии и даже не чувствует запаха лука, которого терпеть не может. Она достала из кармашка на поясе ключ и тоже отперла свой буфет. Кухня была невелика. Большую часть ее занимал стол. Чтобы не столкнуться, супругам приходилось двигаться с осторожностью. У них это настолько вошло в привычку, что они почти никогда не задевали друг друга. От скатертей они уже давно отказались и обходились клетчатой клеенкой, лежавшей на кухонном столе. У Маргариты тоже была своя бутылка, но не с вином, а с укрепляющим лекарством, которое было в большой моде в начале века. Отец поил ее этим снадобьем в полдень и вечером, еще когда она была молоденькой, анемичной девушкой. На старомодной этикетке были изображены листья непонятно какого растения, надпись вычурными буквами гласила «Альпийское укрепляющее». Маргарита налила себе ликерную рюмочку этого напитка и с наслаждением пригубила. Когда отбивная поджарилась, а овощи разогрелись, Эмиль выложил все на тарелку и уселся на краю стола, поставив перед собой бутылку, хлеб, салат, сыр и масло. Притворяясь, что ей нет до него никакого дела, Маргарита разложила на другом конце стола свой обед: ломтик ветчины, две холодные картофелины, которые она перед тем, как положить в холодильник, завернула в фольгу, и два тоненьких кусочка хлеба. Она отставала от мужа. Бывало, один из них садился за стол, когда второй уже заканчивал трапезу. Но это не имело значения. Все равно они друг друга не замечали. Ели они молча, так же, как и делали все остальное. Буэн был уверен, что жена думает. Два раза в день трескает мясо и еще нарочно лук жарит. Отчасти так оно и есть. Он любил лук, но не настолько, чтобы дня без него не обойтись. Иногда, чтобы ее позлить, он готовил себе изысканные блюда, над которыми приходилось колдовать час, а то и два. Для него это имело большой смысл. Это доказывало, что он не теряет аппетита, что он такой же гурман, как раньше, и ему не в тягость стряпать для самого себя. Иногда по утрам он приносил трепуху. От одного ее вида жену мутило, а вечером, словно выставляя на показ свою умеренность, она ограничивалась ломтиком ветчины или холодной телятины, кусочком сыра, а подчас одной-двумя картофелинами, оставшимися с обеда. В этом тоже таился смысл, даже не один. Во-первых, доказывалось, что он тратит на еду больше, чем она, затем, что она брезгует готовить на плите после него. Когда плита была ей необходима, Маргарита выжидала, пока он ее почистит. Готова была ради этого надолго задержаться с обедом. Они неторопливо жевали. Она, едва заметно двигая челюстями, словно мышка, он напротив, всячески показывая, какой у него отменный аппетит и как ему вкусно. «Видишь, ты не в силах мне помешать», — вбила себе в голову, что наказала, одолела меня. «А я вот вполне доволен жизнью и не теряю аппетита». Разумеется, подобные диалоги протекали безмолвно, но супруги слишком хорошо знали друг друга, чтобы не угадать каждое слово, каждое намерение. «Ты вульгарен, ешь неопрятно, обжираешься луком, как простонародье, а я всю жизнь ем, как птичка, так меня еще отец называл, моя птичка. А первый муж, он у меня был не только музыкант, но и поэт, называл меня своей хрупкой голубкой». Она смеялась, но не вслух, про себя. Но как бы то ни было, смеялась. Он сам умер, бедняга, сам оказался хрупким. Но стоило ей посмотреть в сторону второго мужа, взгляд ее становился жестким. «Ты тоже уйдешь раньше меня, хоть и считаешь себя очень крепким». «Я уж давно бы ушел, если бы дал обвести себя вокруг пальца. Помнишь бутылочку в подвале?» Теперь и он смеялся про себя. Пусть они одни в этом тихом доме, пусть они оба обречены на немоту, все это не мешает им обмениваться самыми язвительными колкостями. «Ну погоди, сейчас я тебе аппетит испорчу». Эмиль достал из кармана блокнот, написал два слова, оторвал полоску бумаги и ловко закинул ее в тарелку жены. Не удивляясь, Маргарита развернула записку. «Остерегайся масла». Она словно окаменела. Это было сильнее ее. Она так и не смогла привыкнуть к этой шутке. Она знала, масло не отравлено, ведь она держит его в буфете под замком. Хотя оно там тает и даже растекается. Тем не менее, она продолжала есть, хотя это было нелегко. Отомстит она после. Как, пока еще не знает. Время поразмыслить у нее будет. Им обоим решительно больше нечем заниматься. «Ты забываешь, что я женщина, а за женщиной всегда последнее слово. И кроме того, они живут лет на 5 дольше, чем мужчины. Посчитай-ка, вдов, во сколько раз их больше, чем вдовцов?» Сам-то Эмиль остался вдовцом, и виной тому несчастный случай. А случай не в счет. Его жена попала в подавтобус. На бульваре Сен-Мишель. Она умерла не сразу. 2 года промучилась вся искалеченная. Он тогда работал. Пенсии еще не было. Вечером он приходил домой и ухаживал за ней. Хозяйничал. «Она недурно с тобой сквиталась, верно?» Пустота. Молчание. Дождь во дворе. Мне часто приходит в голову, а что, если ты в конце концов устал и отделался от нее? Она принимала столько лекарств, что это было нетрудно. Она была не такая осторожная, как я, не такая хитрая. Простушка с большими красными руками, с молоду коров доила. Маргарита не была с ней знакома. Буэны жили в Шарантоне. Эмиль сам рассказал ей о красных руках, правда, с оттенком нежности. В те времена они еще разговаривали. «Как странно, что руки у тебя такие белые, запястья такие тонкие, кожа чуть ли не просвечивает. Моя первая жена была из деревни, дюжая, ладная, с большими красными руками.